Браки в шестой расе. Время несет новизну не только в окружающий ландшафт, но и в жизнь человека, в его быт, в социальную сферу. Каждый век придает семейным отношениям свой окрас. В каждом из них семья имела свои особенности быта, взаимоотношений, понимания своих целей. Как они развивались, например, в прошлом, нам хорошо известно, как уже пройденный момент, отраженный писателями и летописцами. Но какими они станут в будущем, это пока остается загадкой для человечества. И только высшие приоткрывают завесу этой тайны. Семейные отношения сохранятся в последующей расе, но претерпят ряд изменений, на что влияет время. На рубеже смены пятой расы на шестую, то есть в переходный период, одни души дорабатывают свои качества, другие используются для всевозможных экспериментов с целью улучшения механизмов развития. Душа в новой расе будет строиться на более высоком диапазоне энергий, а это потребует внесения многих изменений в процессы совершенствования душ, что повлечет изменения в условия существования, взаимоотношения людей, а также потребует ряд других социальных нововведений, которые обязательно коснутся и семьи. Семья может держаться на основе взаимных интересов, каких-то экономических отношений, преследований общей цели. Но главным во взаимоотношениях между людьми остается любовь. Это то главное, на чем и должны основываться семейные отношения. Браки в шестой расе сохранят свободу выбора спутника жизни, но будут развиваться в строгих законах. Это будет напоминать браки при социализме, но на более высоком уровне. В основе их останутся лежать чувства человека. Шестая раса по нравственности намного превзойдет настоящую пятую расу, так как из нее уберут все низкие души. Часть их раскодируют за неправильность развития, часть передадут для воспитания в низкие миры. Человечество очистится от алкоголиков, наркоманов, грабителей, развратников, которые будут отправлены в отрицательную систему. А в шестую расу из каждой нации выберут лучшие души, достигшие высоких моральных и прочих качеств. То есть раса пройдет тщательный отбор. Оставшиеся личности смогут сами себя контролировать. Пары начнут формироваться по уровням, поэтому индивиды будут лучше понимать друг друга и, осознавая общую цель совершенствования, совместно станут прилагать максимум усилий, чтобы каждому члену семьи за одно воплощение суметь как можно выше подняться в развитии. Мораль, присущая душам представителей шестой расы, будет препятствовать им в разрушении своих семей. Люди станут сами контролировать себя. Но раз высокие души думают и поступают не так, как низкие, так как у них другое сознание, то понятно, что представители шестой расы станут относиться к браку совершенно по-другому, чем человек пятой расы сейчас, потому что будут знакомы с высшими космическими целями. Они сами будут заинтересованы в выполнении законов, так как по качеству сознания это будут другие люди по сравнению с настоящим человеком, ставящим целями своей жизни не развитие и новые знания, а погоню за материальными благами и исполнением личных желаний. Самоконтроль, высокая сознательность, ответственность, самокритичность и другие высшие качества они позволяют им гоняться за удовлетворением низких желаний. Все их помыслы будут направлены на достижение высших целей. Сам характер их мыслей будет другой, чем у человека 20-21 веков. Это будут люди с совершенно другим сознанием. Поэтому и семьи станут прочными, а люди по-настоящему любящими и верными друг другу до конца своей жизни. Основной целью брака в новой шестой расе останется совместное совершенствование друг друга, а также остается цель выращивания совместно достойного потомства. Чтобы сделать брак более совершенным, высшие учителя уделят больше факту подбора душ при образовании супружеских пар. В основу подбора они положат уровень энергетики каждой души, то есть уровень развития обеих душ, а также степень их духовности. Ведь при одинаковом энергетическом уровне качественный состав душ может быть разным, и тот партнер, который подойдет одной душе, может не подойти другой. Но для более слаженной работы на семью и общество должны, конечно, учитываться многие параметры душ. Двумя-тремя не обойтись. Каждый человек требует индивидуального подхода, индивидуальной программы. В пятой расе, например, многие браки перемешаны по уровням, соединяются вместе высокие и низкие индивиды, духовные и бездуховные. В новой расе данная тенденция прекратит свое существование. Новые общественные отношения поменяют многое между людьми. И, конечно, изменятся взаимоотношения супругов. Семья станет более стабильной, устойчивой, так как без этой основы не создать прочного общества. Семейные отношения станут базироваться на одноуровневых партнерах, душ равных по уровню развития, что позволит избежать неустойчивости браков. И так как новую расу пополнят более зрелые души по сравнению с современным человечеством, то они начнут обладать такой способностью, как видение партнера, видение другого человека. Конечно, не все разовьют в себе такую способность, но один из пары обязательно. К тому же у них будет развита интуиция и даже видение конструкции человека на энергоплане. Это будут уникальные люди, обладающие одни телепатией, другие интуицией, третьи аналитической логикой, четвертые ясновидением. Они смогут разобраться во внутренней сути человека и не станут вступать в брак, если суть человека по каким-то параметрам им не подходит. Программа развития, составляемая для них свыше, будет предлагать им разные варианты для проверки будущих супругов. И от опыта человека, зрелости его души, будет зависеть выбор наиболее подходящего партнера, наиболее оптимальный вариант выбора. Но неподходящих браков уже не станет. В крайнем случае, при выборе не того партнера, определитель даст человеку какие-то знаки об их несовместимости еще до брака. Поэтому качество семейных отношений резко повысится. В пятой расе браки должны были держаться до конца жизни. Так во всяком случае планировали высшие. а в конце цикла развития было разрешено расторжение браков в связи с какими-либо неблагоприятными обстоятельствами, возникающими в семье. В шестой расе, иначе именуемой золотой, расторжение должно отпасть само по себе. В золотой расе люди достигнут такого уровня развития, что это позволит им уже, если соединяться, то на всю жизнь. Несовпадение партнеров будет видно сразу же, на первой неделе их знакомства. То есть еще до вступления в брак они увидят несоответствие один другому. И даже при незначительном чувствовании, что кто-то кому-то не подходит, они сразу же разойдутся. Они станут затягивать совместное проживание на долгие сроки. Поэтому все разводы между возможными парами будут происходить до вступления в законный брак. Люди шестой расы перестанут ошибаться при выборе партнера. А поэтому не может быть такого, что человек находит себе партнера, а через некоторое время начинает понимать, что никакого совершенствования с ним ему не достичь. Человек обязательно при выборе пары должен учитывать перспективы своего развития. То есть к критерию любви и первым чувствам должен примешиваться еще и разум, осознание главной цели своего существования на Земле. А этой главной целью является совершенствование души.